Сперия. Якопо де Микелис. Миланский вокзал. Читает Александр Мозгунов. Кьяре и Матео за терпение, Чезаре за обучение. Предисловие. Это произведение – плод фантазии автора. И хотя с единственной целью придания большей правдоподобности рассказанным событиям некоторые персонажи, а также определенные места, факты и учреждения частично связаны с реальными людьми, было бы неправильно отождествлять их с последними. Однако они остаются вымышленными фигурами, и все, что они делают или говорят в романе, следует рассматривать как плод воображения автора. Часть первая. Наверху. Эпиграф. Центральный вокзал Милана – это целая самостоятельная планета. Он похож на поселок дикарей в центре города. Джорджо Щербаненко. Глава первая. Сотни людей напряженно вглядывались в пути, стоя под огромными, почерневшими от копоти железными и стеклянными навесами. Однако в мерцающем воздухе сложно было различить что-то, кроме старых, давно опустевших будок управления. Только что, передаваясь из уст в уста, новость распространилась среди заполонивших платформы пассажиров. Поезд, который в новостях по радио уже окрестили поездом ужаса, подъезжал к Милану. Через несколько минут, с отставанием от графика почти на 4 часа, он должен был прибыть на станцию. Его ждали уже по меньшей мере полчаса. Полицейские из мобильных подразделений в защитном снаряжении окружили самые доступные для обозрения и контроля пространства – платформу четвертого пути, самого первого из длинных боковых путей. Перрон был оцеплен и закрыт для пассажиров, пути – для поездов. До особого распоряжения нечего было и думать об отправлении или возвращении домой, и это в воскресенье, накануне рабочей недели. Недовольство толпы росло и уже никак не могло оставаться без внимания. Однако префект, проведя экстренное совещание, решил, что так будет разумнее. И кризисный комитет, собравшийся в управлении железнодорожной полиции, его полностью поддержал. В состав комиссии входили сотрудники мобильного отдела и отдела общих расследований и специальных операций, представитель железных дорог и представитель пожарных, а также руководитель отдела железнодорожной полиции, комиссар Далмассо, который постоянно находился на связи с главным управлением полиции, префектурой и отделом железнодорожной полиции Ломбардии. Инспектор Рикардо Мецанотте потел, фуражка жгла ему голову. Куртка казалась слишком тяжелой и тесной. Про себя он окрестил ее саркофагом, так в ней было неудобно. Мецанотте был непривычен к форме. В родном убойном отделе он ее почти никогда не носил. Нервное напряжение ощущалось во всем, даже в поведении полицейских. Несмотря на относительно малый опыт в службах общественного порядка, Мецанотте прекрасно все ощущал. Еще минуту назад атмосфера была непринужденной и легкой. Люди болтали, кто-то шутил, кто-то курил. Новость о приближении поезда перевернула все с ног на голову, и от непринужденности не осталось и следа. Воцарилось молчание. Лица полицейских застыли в напряжении, будто одеревенев. Глаза сузились, руки машинально сжались на рукоятках дубинок и ручках плексигласовых щитов, как будто ища опору и собираясь силами. Подумать только. Прошло всего несколько дней, как его перевели в железнодорожную полицию оперативного сектора центрального вокзала Милана. Несколько дней, и вот он уже в центре такого кошмара. Рикардо даже не успел освоиться, а это, кстати говоря, оказалось той еще задачей. Дела здесь обстояли чуть лучше, чем на прежнем месте работы. Не то чтобы он был удивлен, учитывая его нынешнее положение. В железнодорожной полиции на самом деле было не так уж и много людей, которые проявляли к нему открытую неприязнь. Большинство ограничивались тем, что просто держались от него подальше, со смесью страха и недоверия, обходя его стороной, как будто он был носителем неизвестной, но крайне заразной болезни. Однако к некоторым вещам все равно было трудно привыкнуть. Например, к тому, как сами собой исчезали коллеги и стихали разговоры при его приближении или появлении. Или к постоянным перешептываниям за спиной и косым взглядам. Перевели, значит. Правильнее было бы сказать «изгнали», потому что на самом деле так и было. Изгнание не больше и не меньше. Его пришлось принять с благодарностью, чтобы избежать худшего. «Кардо! А, Кардо! Ну и что теперь будет? Что нам делать-то?» Рядом с ним стоял Филиппо Колелло. Его круглое лицо было мокрым от пота и беспокойства. Он снял фуражку, провел рукой по светлым кудрям и снова надел ее. Колелло был на несколько лет моложе Рикардо и весил на добрый десяток килограммов больше. 4 года назад они вместе проходили курс по подготовке младших агентов и вот встретились в отделе железнодорожной полиции. Филиппо был одним из немногих, кто не держался на расстоянии. Можно сказать, кроме Колелло, друзей у него и не было. «Не трясись, Филиппо. Основная часть работы ляжет на плечи сотрудников из департаментов. Мы здесь только в качестве поддержки. Просто держись рядом со мной, и ты увидишь, что все пройдет гладко». Меценотто старался говорить обнадеживающе, но даже он не знал, что должно произойти. Уверенности в том, что все обойдется, у него не было, зато он точно знал, что не хочет ни во что ввязываться. Вообще ни во что. Тем более, что поступавшие новости напоминали скорее военные сводки. «Интерсити 586 должен был отправиться с вокзала Термини в 9:40 утра 6 апреля 2003 года. Ситуация была спокойной, и власти не ожидали никаких проблем. Автоколонна с болельщиками, направлявшимися в Милан на вечерний матч Интера и Ромы, уже уехала. На Интерсити ожидалось около 200 болельщиков Рома. Только вот на платформу пришло как минимум вдвое больше людей. У многих из них не было билетов. Оказалось, что несколько человек из «Ультрас» попали в затруднительное положение из-за путаницы, произошедшей по вине автобусной компании. Шумная, буйная толпа, казалось, была полна решимости штурмовать поезд, независимо от того, имела она на это право или нет. Поэтому полицейское оцепление действовало как фильтр, позволяя железнодорожникам проверять билеты. Но медленный темп работы привел к стычкам и еще большему беспорядку. Полицейских сначала осыпали кричалками и оскорблениями, а затем в ход пошли пластиковые бутылки, банки, мелкий мусор и самые разные предметы. Начались потасовки, и болельщики, воспользовавшись случаем, хлынули в поезд, занимая все свободные места. Некоторых уже сидящих на своих местах пассажиров оскорбляли и угрозами заставляли выходить из вагона. К тому времени, когда полиции удалось восстановить оцепление, напряжение резко возросло. В то время как оставшиеся на перроне болельщики Ромы злобно напирали, начались переговоры с теми, кому удалось пробраться в поезд без билета. Сложившаяся ситуация разрешилась только когда поступило чрезвычайное распоряжение префектуры, разрешающее отправление Интерсити с болельщиками на борту по соображениям общественного порядка. Было добавлено несколько вагонов, а обычных пассажиров попросили уступить свои места футбольным фанатам. Большинство из них, несмотря на свое возмущение и ярость, согласились на альтернативные варианты проезда, но некоторые, тем не менее, все же остались в поезде. Наконец, тот, перегруженный охваченными эйфорией болельщиками Ромы, покинул вокзал с опозданием более чем на час. В вагонах из-за хронической нехватки персонала было всего 4 агента сопровождения из железнодорожной полиции. Оставалась надежда, что в дороге боевой дух желто-красных успокоится. Но этого не произошло. Группа обезумевших фанатов начали устраивать беспорядки и в купе. Шторы и занавески были порваны, стены испачканы надписями и граффити, Сиденья вспороты и изрезаны, некоторые даже сорваны. А несколько пассажиров ограблены и избиты. Среди них был и кондуктор, который лишь пытался выполнять свою работу, действуя по инструкции. Поездка прерывалась несколько раз, применяли аварийный тормоз. Во время этих остановок некоторые болельщики выходили из поезда, чтобы набить карманы камнями с дорожной насыпи. Сотрудники железнодорожной полиции решили переместить пассажиров, сосредоточив их в головных вагонах, чтобы изолировать от все более шумных хулиганов. В том числе потому, что алкоголь и наркотики, похоже, в изобилии переходили из одного вагона в другой. С этого момента 3/4 поезда оказались полностью в руках «Ультрас». По прибытии во Флоренцию «Интерсити» опаздывал уже на добрых 2 часа. Многие пассажиры разбежались, как только двери открылись. В поезд никого не пустили. Кроме болельщиков, там оставалось лишь несколько смельчаков или безрассудных людей. Особенно досадно было то, что поезд остановился прямо на платформе рядом с другим, из которого высаживались болельщики Перуджи, направлявшиеся в Болонью. Болельщики Ромы не придумали ничего лучше, чем разбить несколько окон и обрушить град кирпичей и камней на фанатов Перуджи одновременно с петардами и дымовыми шашками. Чтобы не допустить обострения ситуации, Интерсити отправился дальше в большой спешке. Но на самом деле ситуация уже полностью вышла из-под контроля. Фанаты, в чьих жилах бушевала опасная смесь адреналина, алкоголя и наркотиков, яростно крушили все, что попадало под руку. Их ярость была необузданной и неудержимой. Между Флоренцией и Болоньей вандализм продолжался, и агенты сопровождения сообщали, что им становится все труднее предотвращать налеты на вагон, где сидели немногие оставшиеся пассажиры. Затем совершенно внезапно связь прервалась. На вокзале в Болонье Интерсити был заблокирован. Его ожидали 50 человек из мобильных подразделений. Большее количество людей было просто невозможно собрать в столь короткие сроки. Последние пассажиры в ужасе и шоке бросились наружу. Сразу же после этого 3 мужчин из конвоя железнодорожной полиции, избитые и окровавленные, были выброшены из поезда. Они заступились, как они позже расскажут в больнице, за девушку, к которой приставали какие-то уроды, запершие ее в пустом купе. У нее получилось сбежать, но прибытие других фанатов помешало им самим отступить. Полицейские были избиты до полусмерти. Они понятия не имели, что случилось с их 4-м коллегой. На призывы полицейских освободить поезд и сдаться без сопротивления болельщики ответили градом камней и дождем петард. Попытки взять поезд штурмом пресекались и отбивались с помощью палок. Выброс пламени от первого же коктейля Молотова окончательно отбил у полиции желание отвоевать состав силой. Оставались 2 альтернативы. Дождаться прибытия подкреплений, которые неизвестно когда появятся, или возобновить движение поезда и подготовить ему достойный прием в Милане. Был выбран 2-й вариант. И вновь Интерсити, освобожденный и опасный, понесся по рельсам. Ультрас, которые к тому времени стали его абсолютными хозяевами, отмечали свою победу дикими криками и песнями. На какое-то время власти, постоянно следившие за маршрутом, остались без всяких сведений о ситуации внутри поезда. Затем дал о себе знать последний оставшийся на борту агент железнодорожной полиции, который пришел в себя и позвонил по мобильному телефону в свой отдел в Неаполе. Он рассказал, что ему удалось избежать избиения и запереться в туалете 7-го вагона. Он чувствовал себя очень плохо и пролежал в туалете в полубессознательном состоянии не менее 30 минут. Его мобильник был почти полностью разряжен, он успел только подать сигнал о возможном возгорании, он видел дым из окна, прежде чем связь прервалась. С этого момента наступила полная тишина. Темнело, и свет начал медленно меркнуть. Меценотто посмотрел на часы. С момента объявления о прибытии прошло уже более 10 минут, но поезда не было. Не то чтобы ему так уж хотелось увидеть, как Интерсити въедет на вокзал. Приказ был прост. остановить болельщиков, установить их личности и доставить в здание полицейского участка на автобусах, реквизированных у военкомата и уже ожидавших у центрального вокзала вместе с несколькими машинами скорой помощи. Приказы были настолько же просты в теории, насколько сложны для выполнения на практике. Два подразделения мобильных отрядов, каждая из которых состояла из 10 команд по 10 человек, плюс около 20 агентов железнодорожной полиции, против более 400 вырвавшихся на свободу ультрас. Не самое простое дело на свете. Мецанотто прочитал отчет Дигаса, антитеррористического подразделения Государственной полицейской службы Италии, о банде футбольных фанатов, который пришел по факсу во второй половине дня. В нем предупреждалось о присутствии на борту поезда Интерсити некоторых экстремистов, особенно опасных и жестоких сторонников желто-красных, обезумевших от ярости несгибаемых отщепенцев, не имеющих никакого отношения к более крупным и организованным группам. Рикардо остановился, в частности, на одной из них — «Повелители хаоса», громкое название, за которым скрывалась банда примерно из 30 сторонников непримиримой борьбы, связанных с неофашистскими кругами. Горстка хулиганов и головорезов, многим из которых уже запретили появляться на стадионах, всегда была на передовой, когда нужно было всех избивать и громить все подряд. Их также долгое время подозревали в торговле наркотиками и в организации проституции. Ее возглавляли Фабрицио Ниндзя Джанноне, 28 лет, инструктор по боевым искусствам, в спортзале которого собиралась эта банда, ранее судимый за драки, нанесение увечий, телесных повреждений и сопротивление должностным лицам при задержании. Юрий де Виво, 23 лет, по кличке Хирург, полученный за ту хваленую хирургическую точность, с которой он наносил удары по ягодицам противников своим складным ножом, ранее судимый за различные имущественные преступления и насилие. Карло Бутерони, он же Гора, 26 лет, ростом 189 сантиметров, весом 114 килограммов и со столь же тяжелым уголовным прошлым. И, наконец, Массимилиано Макс Авиди, 31 года, негласный лидер банды, уже судимый за покушение на убийство, хранение огнестрельного оружия, грабеж и торговлю наркотиками, подозреваемый в связях с Каморрой, неаполитанской преступной структурой, аналогичной мафии, которая возникла в XVIII веке. Выезд повелителей хаоса был организован именно для того, чтобы отпраздновать освобождение Авидия из тюрьмы несколькими днями ранее. И, к сожалению, было известно, каково их представление о празднике. Задачка была не из легких. В атмосфере тишины и неподвижности, окутавшей перрон, в воздухе пролетел голубь с распростертыми крыльями. Легкий и грациозный, собираясь приземлиться прямо на тротуаре четвертой платформы, всего в нескольких шагах от длинной линии облаченных в доспехи полицейских. Мецанотто наблюдал за тем, как он тихонько курлыкает, не обращая внимания на сотни неподвижных, как статуи, мужчин, стоявших вокруг него. Пока его не испугал и не заставил встрепенуться и улететь, шквал щелчков защитных козырьков шлемов, которые опустились в унисон. Он поднял голову и увидел его. Интерсити 586 медленно продвигался вперед. Его силуэт вырисовывался на фоне неба, освещенного темно-красным маревом заката. За ним тянулся шлейф черного дыма. Рикардо подумал, что он похож на дрейфующий в темных водах корабль-призрак. С нервирующей и пугающей медлительностью поезд въехал на станцию и остановился на четвертой платформе. Тут же дверь локомотива открылась, и два машиниста поезда выскочили из нее, спрыгнули вниз и побежали прочь. Вид у них был такой, будто они вырвались из тисков затяжного кошмара. Офицер, возглавлявший роту полицейских, вышел вперед с мегафоном. Он включил его, повозился с ручками, чтобы заглушить издаваемый им при включении назойливый и раздражающий свист, а затем, держа его высоко перед собой, одной рукой, Другой поднес внешний микрофон ко рту. «Хорошо, ребята, вы молодцы. Повеселились на славу. Но теперь ваша игра закончена. Следите за тем, чтобы не усугублять ситуацию, и спокойно и организованно выходите из поезда. Не оказывайте сопротивления, и никто из вас не пострадает». В течение нескольких мгновений единственным ответом со стороны находившихся в поезде была тишина. «Бабах!» За первым громким ударом последовал еще один, и еще, один, пока одно из окон первого вагона не разлетелось вдребезги, и из него не вылетел наружу унитаз, очевидно, выкорчеванный из туалета, врезавшийся в платформу в нескольких сантиметрах от полицейского кордона. Стоявшие к нему ближе всего полицейские подняли свои щиты, чтобы защититься от осколков, разлетавшихся во все стороны. Меценотто пробормотал: «Черт побери». Сразу после этого из поезда донеслась песня, распеваемая нестройным хором голосов с раздражающей нежностью. «Смерть копа! Вот настоящее счастье! Собаки, всем вам скоро гнить! Смерть копа! Вот настоящее счастье! Скорее бы копов всех мне избить! Жалеть вас не будем, вы так и знаете, нам нравится копов бить!» Более красноречивого ответа и быть не могло. Все можно было свести к следующему: уходить мы не собираемся. Охота вам? Подходите и попробуйте нас взять. Нам плевать. В Болонии полицейским не удалось взять поезд, но на этот раз, памятуя об этом поражении, миланские полицейские избрали другую тактику. В то время как из вагонов полетел град камней, обрезков арматуры, бутылок и всего остального, что было в распоряжении фанатов, компактный фронт щитов открылся ровно настолько, чтобы пропустить из вторых рядов несколько полицейских, вооруженных гранатометами, которые выстрелили гранатами со слезоточивым газом внутрь поезда через разбитые окна. В течение нескольких минут ничего не происходило, только из окон виднелись клубы дыма, а в воздухе начал распространяться едкий, резкий запах газа. Затем двери вагонов открылись одна за другой, и ультрас с криком высыпали наружу. Их лица были скрыты желто-красными шарфами, платками и балаклавами, отчасти для того, чтобы их не узнали, отчасти для защиты от газа. Они были вооружены металлическими прутьями, длинными деревянными шестами для флагов, цепями и ремнями с большими металлическими пряжками. Выглядело все это устрашающе. Поток болельщиков обрушился на полицейский кордон с яростью волны цунами. Поначалу их напор удавалось сдерживать, и обе стороны обменивались яростными ударами над тонкой линией разделявших их щитов. Но фанатов Ромы было много, гораздо больше, чем полицейских, и по мере того, как они выходили из поезда, их натиск усиливался. Шеренга голубых касок отступала, постепенно теряя компактность, рассыпаясь на глазах. Сражение превратилось в беспорядочную и яростную схватку. Обе стороны вели беспощадную борьбу. Из Интерсити полетели петарды и дымовые шашки. Их разноцветные струи окутали бойцов и смешались с черным дымом горящего вагона. Время от времени шум столкновений перекрывал оглушительный грохот хлопушек и петард. Глаза и горло Меценотто щипало от дыма и газа, и в голове у него пронеслась мысль: вот как, наверное, выглядит война. Он был одним из двух офицеров Полфера, железнодорожной полиции, присутствовавших в лагере, и отвечал за добрый десяток своих коллег. Согласно полученным приказам, они оставались в тылу, не участвуя непосредственно в сражении. Просто подхватывали беззащитных болельщиков или, в крайнем случае, ловили тех, кто пытался убежать. Надевали на них наручники с пластиковыми фиксаторами, которых у них было предостаточно. Опознавали их и выводили со станции к автобусам или машине скорой помощи. Некоторых пришлось буквально вырывать из лап копов, которые продолжали осыпать их пинками и дубинками, хотя те уже были на земле. Меценат их не оправдывал, но и не понимал. В таких ситуациях нелегко было сохранять ясность ума и хладнокровие. Больше всего раздражал его Мануэль Карбона, один из сержантов железнодорожной полиции. Высокий, широкоплечий, с мышцами, накачанными в спортзале и, как подозревал Рикардо, не без помощи стероидов, приплюснутым носом игрока в регби и зачесанными назад волосами, низколобый Карбона был единственным в отряде, кто раздражал его больше всего. Он не упускал возможности спровоцировать меценотта или лишний раз выказать ему свое презрение. Именно по этой причине он, меценотта, и старался его игнорировать. И вполне успешно делал вид, что не замечает, как Карбона с парочкой офицеров, вечно таскавшихся за ним, зная себе, избивают беззащитных уже фанатов, уводя их прочь. Они делали это из прихоти, ради удовольствия, и оправдания этому быть не могло. Затем он поймал Карбона на том, что тот намеренно поставил подножку молодому растерянному парню из «Ультрас» в майке с надписью «Тотти-10» и со стекающей по лбу кровью, провожая его к одной из арок, ведущих с территории вокзала. Парнишка пошатнулся и, не сумев выставить вперед руки, скрученные за спиной, плашмя упал на землю. Карбона ухмыльнулся и, глумливо хихикая, помог ему подняться. Только для того, чтобы снова повторить подножку. В этот момент меценотта перекрыло, и он направился к Карбоне. «Совсем охренел! Какого черта ты творишь?» Тот обернулся и, заметив меценотта, скрипнул квадратной челюстью. Невинно улыбнувшись, развел руки в стороны. «Все путем, не волнуйся. Парнишка просто споткнулся. Такое бывает», — сказал он почти насмешливо, грубо встряхнув фаната, которого держал за руку так, будто тот был марионеткой. «Иди-ка ты отсюда, меценотте. Займись своим делом и дай мне делать мое». Но Рикардо не сдвинулся с места. «Кажется, ты меня плохо понял. Кончай быть сволочью и бить задержанных, ясно тебе? Ясно?» Фальшивая улыбка Карбона мгновенно испарилась, сменившись мрачным удовлетворением. Он подошел ближе, угрожающе буравя оппонента взглядом. Карбона был на полголовы выше. «Не смей указывать мне, что и как делать», — прошипел он. Его загорелое лицо было в нескольких дюймах от лица меценотта, а указательный палец уже коснулся его куртки. «Ты мне не указ, понятно? Плевать я хотел на приказы такого, как ты». Сложностей с драками у меценотта не было даже в детстве. Он даже подумывал связать с боксом свою жизнь. Несмотря на то, что Карбона был куда крупнее, страха перед ним Рикардо не испытывал. Он едва устоял перед искушением врезать ему как следует прямо в нос, настойчиво маячивший перед глазами. Одно точное движение, один четкий удар, и все это кончится, не успев начаться. «Ну, черт из два», — думалось ему, — «хрен тебе». Именно из-за такой вот провокации, вернее, из-за того, что не смог не поддаться, он и оказался там, где оказался. «Молодцом», — сказал себе Рикардо. «Слушай меня, будь паинькой, и все будет хорошо». Самоконтроль сейчас стоил титанических усилий, но он справился. «Я тут главный, потому делай, что говорю, и покончим с этим». Далмассо, конечно, не доверял ему руководству операцией, но технически правда была на стороне меценотта. Да и потом... Опыта у него было куда больше, чем у Карбона. Однако признавать очевидное никто не торопился. «А если я откажусь, стучать пойдешь?» — с вызовом бросил Карбона. Рикардо сжал кулаки, пытаясь изгнать из своего сознания сладкий звук ломающихся хрящей и не менее соблазнительный образ залитой кровью ненавистной морды Карбона. Именно в этот момент... Пробираясь сквозь собравшихся вокруг них офицеров Полфера, подошел мужчина лет 50 с седыми волосами и угловатым лицом. Меценатор раньше уже замечал, как он бродит по станции, и, несмотря на то, что мужчина был в штатском, для опытного глаза его принадлежность к Дигасу была очевидна. Мужчина встал между ним и Карбоне и, повернувшись к последнему, сказал ледяным голосом: «Я предлагаю вам послушаться инспектора. В противном случае буду вынужден указать на это в своем служебном отчете». В замешательстве Карбона несколько раз открыл и закрыл рот, но, не найдя что ответить, в конце концов выругался, повернулся на каблуках и стремительно ушел. Мужчина приблизил лицо к уху меценатта и прошептал: «В управлении есть и те, кто ценит то, что вы сделали, инспектор. Хочу, чтобы вы это знали». Он кивнул ему в знак уважения и исчез так же незаметно, как и появился. Меценат был так удивлен, что ему даже не пришло в голову поблагодарить его. Он постоял несколько секунд, как вкопанный, затем поднялся и воскликнул, обращаясь к своим людям: «Так, ребята, шоу закончено, у нас есть работа». Но через какое-то время, все еще напряженной и взволнованной дракой, которой ему удалось избежать, Рикардо осознал, что перспективы продолжить задержание болельщиков, переживших столкновение с полицейскими, его несколько удручает. Столб черноватого дыма, который продолжал выходить из горящего поезда, становился все гуще и гуще, а из окна туалета виднелись языки пламени. Приказ предписывал ограничиться вспомогательной ролью, но меценатто подумал, что нет ничего плохого в том, чтобы отправиться тушить пожар до того, как он станет действительно опасным, поскольку пожарная команда еще не могла вмешаться, и никто с ним не справлялся. Подозвав четырех коллег, Рикардо знаком приказал им следовать за собой. Он заметил, что основная масса столкновений происходила на главной платформе, в то время как на другой стороне путей ситуация была более спокойной, происходили лишь отдельные потасовки, и поэтому намеревался совершить вылазку с той стороны. Уже уходя, Рикардо заметил, что Калелло следует за ними. Агент Филиппо Калелло не был человеком действия. На курсах он потерпел неудачу в прохождении испытаний по физической подготовке, а на стрельбище не попадал в мишень даже случайно. То, что он вообще умудрился окончить обучение, было настоящим чудом. Но хотя большего увольня меценатто не знал, он признавал, что Калелло быстро соображает. И, надо отдать ему должное, прекрасно разбирался в компьютерах. Он был бы идеален для работы в отделе криминалистики, но покровителей, равно как и связей, у него не было, поэтому Филиппо и направили в Полфер. Меценатто знал, что вовсе не смелость подтолкнула Калеллу следовать за ним. Просто тот чувствовал себя увереннее, если он, меценатто, был поблизости. «Филиппо, оставайся здесь». Они обошли локомотив и стали подниматься на платформу, вдоль которой стоял ряд металлических столбов, поддерживающих арки навесов. Полицейские бежали, пригнувшись, чтобы избежать попадания предметов, швыряемых немногими ультрас, все еще остававшимися в поезде. В какой-то момент меценатто увидел, как из окна вылетела какая-то сфера размером с апельсин. Как в замедленной съемке он заинтригованно наблюдал, как непонятный предмет приближается к ним. Рикардо осознал, что происходит, когда заметил, что из апельсина торчит короткий зажженный шнур. Но было уже слишком поздно. Он только успел крикнуть: «Берегись! Осторожно!» Потом все исчезло за вспышкой, и меценатто очутился на брусчатке. В ушах у него звенело, грудина сдавливала легкие, горло перехватило, то и дело накатывала тошнота. Он с трудом поднялся на ноги, совершенно оглушенный. Его ноги онемели, а голова кружилась. По спине стекала струйка ледяного пота. «Господи Иисусе!» — подумал Рикардо. «Это было так близко!» Он огляделся. Его офицеры лежали на земле. Их, судя по всему, тоже мутило, но все они, похоже, были в порядке. Меценотто что-то кричал им, но ни они, ни он не слышали ничего из-за звона в ушах. Тогда он сделал им знак встать. Они возобновили обход состава, на этот раз более осторожно, продолжая пригибаться рядом с вагонами. Время от времени меценотто вытягивал шею, чтобы заглянуть в окна. Когда они добрались до седьмого вагона, который предшествовал сгоревшему, Рикардо замер, как будто его внезапно осенила какая-то мысль. Он заглянул в распахнутую дверь. Никого не было видно, а дверь туалета, разбитая и частично сорванная с петель, висела боком на площадке. Меценотто поманил мужчин и пошел дальше, но теперь медленнее, заглядывая в каждое окно. Пока примерно в середине вагона не остановился. Память у него была что надо. В купе через проход он увидел агента сопровождения Полфера, того самого, который забаррикадировался в туалете седьмого вагона, и о котором не было никаких новостей с тех пор, как его мобильный телефон разрядился. Он скорчился на сиденье. Вокруг него стояли трое ультрас. Один наставил на него нож. Меценотто прислонился к корпусу вагона и задумался. Вмешательство в эту ситуацию бессловно выходило за рамки его юрисдикции. Самым правильным было бы позволить позаботиться об этом мобильным отрядом. Но немногочисленные полицейские поблизости были слишком заняты стычкой с фанатами, а вызывать подкрепление по рации было бы слишком долго, учитывая, что коллегу в любой момент могли изувечить или чего доброго убить. Следовало бы связаться с отделом, но Рикардо уже знал, что комиссар Далмассо никогда не позволит ему действовать. Поэтому он решил не делать этого, несмотря на тоненький голосок в голове, говоривший ему, что он нарвется на неприятности, которые ему совсем не нужны. С того момента, как этот голосок прозвучал в его голове, прошла, казалось, целая жизнь. Свист в ушах становился назойливым гудением, но ноги больше не дрожали. Меценотто собрался с силами и решился. Он приказал трем своим людям вернуться к двери, мимо которой они только что прошли, а сам с четвертым офицером отправился в противоположный конец вагона. Они поднялись по ступенькам и оказались в конце коридора. Там было абсолютно пусто, такое ощущение, что тут вволю похозяйничала целая орда варваров. Жестом меценотто приказал продвигаться вперед, не издавая ни звука. Как только он увидел, что один из офицеров расстегнул кобуру, чтобы вытащить пистолет, жестом показал, что этого делать не стоит. Не хватало только, чтобы кто-то погиб, как двумя годами ранее, на саммите Большой Восьмерки в Генуе. Не успели они сделать и нескольких шагов, как из купе в центре вагона вышли два человека. Лица их были хорошо видны. На молодом человеке были фирменные джинсы и голубая рубашка, и он выглядел как хороший мальчик из среднего класса. Другой, в военных брюках и толстовке, был выше ростом, с бледным лицом и запавшими щеками. Рикардо узнал их по фотороботам из отчетов спецподразделения. Юри де Виво и Фабрицио Джанноне, более известные среди повелителей хаоса как хирург и ниндзя. Оказавшись перед полицейскими, эти двое на мгновение замешкались, затем обменялись понимающими кивками и начали наступать. Джанноне в сторону трех офицеров, де Виво в сторону меценотто и другого полицейского. Хирург вынул складной нож из заднего кармана брюк и щелкнул лезвием. Его глаза были глазами завзятого наркомана, успевшего недавно поймать кайф пару-тройку раз. «Ни хрена себе», — подумал меценотто. «Вот же влипли». Бороться голыми руками с человеком, вооруженным ножом, дело не шуточное, тем более если он знает свое дело. А тесное пространство затрудняет движение. Действовать надо быстро и точно. Рикардо подал знак офицеру, чтобы тот отошел, расположился сбоку, чтобы стать менее легкой мишенью, и поднял руки ладонями наружу, устремив взгляд на противника, пытаясь предугадать момент, когда тот начнет атаку. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Дэвиво сделал несколько финтов, на которые меценот и не клюнул, затем попытался нанести удар в живот, сделав быстрый выпад. Но Рикардо был готов. Он уловил почти незаметное сокращение зрачков в тот момент, когда хирург решил сделать выпад. Отойдя чуть в сторону, вытянутой рукой перехватил предплечье Дэвиво, направив нож в другую сторону. В то же время нанес сильный удар в челюсть открытой ладонью. Зажав руку, которую он парировал, Рикардо поймал вооруженную руку Дэвиво в локтевой сгиб и нанес шквал ударов коленом в грудь, продолжая наседать до тех пор, пока не увидел, что нож выскользнул из его пальцев. Точный удар по затылку мгновенно лишил хирурга чувств. Меценотто, тяжело дыша, прислонился к стене и провел тыльной стороной ладони по залитому потом лбу. Офицер наклонился, чтобы надеть на задержанного наручники. В другой части коридора троим полицейским также удалось нейтрализовать Джаннона. Без сложностей не обошлось, судя по подбитому глазу одного и кровоточащей губе другого. «Юрий, Фабрицио, что за фигня? Что вы тут устроили? Эй, ответьте, где вы, черт возьми?» Голос доносился из купе, из которого недавно вышли Джаннона и Дэвиво. Меценотто подошел поближе, бросив быстрый взгляд внутрь. Посреди купе стоял офицер. Судя по его истощенному виду, он был совсем плох и мог стоять только потому, что парень за его спиной поддерживал его, обнимая за шею и удерживая пистолет у виска. Невысокий, темноволосый, смугловатый, брутальный с виду. Это был, несомненно, Макс Авиди, идейный вдохновитель и лидер повелителей хаоса собственной персоной. С виду — крутой. Меценотто постарался придать своему голосу как можно больше спокойствия и уверенности. «Авиди, я инспектор полиции. Твои друзья уже свое получили. Мы их взяли. Ты один, у тебя нет выхода. Плохи твои дела, так что сдавайся. Ты же не хочешь, чтобы тебя обвинили в похищении, верно?» «Я в тюрьму не вернусь. Не пытайтесь подойти, иначе я убью его. Слышали, чертовы уроды? Я ему дыру в башке сделаю». «Успокойся, Авиди, успокойся. Мы не будем ничего делать. Слушай, почему бы нам не поговорить спокойно и не найти решение вместе? Смотри, у меня нет оружия. Давай просто поговорим. Что скажешь?» «Да не о чем тут говорить. До вас не дошло. Я всех тут положу. Держитесь подальше или убирайтесь отсюда к чертям с собачьим». Судя по сдавленному голосу, Авиди был набит кокаином по самые уши и явно не в себе. Отчаянный человек, готовый ко всему. Он действительно был способен на убийство. Более того, судя по его криминальному прошлому, не исключено, что он уже делал это. Теперь Меценотто начал волноваться всерьез. Ситуация рисковала выйти из-под контроля, он больше не мог справиться с этим в одиночку. Вести переговоры с вооруженным бандитом, взявшим заложника, дело серьезное, и он, в принципе, не знал, что делать. Попытался связаться с сотрудником мобильного отдела по радио, но тот не ответил ему. Затем приказал своим людям вернуться и предупредить его, а пока они будут делать это, забрать двух обдолбанных повелителей хаоса, лежащих в коридоре, а он останется там и будет контролировать ситуацию, ожидая подкрепления и указаний. Четверо офицеров подняли ультра с подмышки и вытащили из поезда. Прошло несколько минут, и Авиди снова заговорил. «Эй, коп! Ты все еще там? Отвечай, там?» «Я здесь», — ответил Рикардо. «Чего ты хочешь?» «Я выхожу. Ухожу к чертовой матери. Оставайтесь тут и не пытайтесь остановить меня». Меценотто зашевелился. И что, черт возьми, ему делать? Он безуспешно пытался решить, что является худшей альтернативой. позволить главарю группировки ускользнуть у него из-под носа или попытаться не дать ему уйти, подвергая риску жизнь коллеги. Авидий, это не очень хорошая идея. Послушай, почему бы тебе... Я выхожу! Заорал тот. Убирайтесь с дороги, или будет плохо! Авидий выскочил на порог купе, укрывшись за заложником, которого он все еще держал за шею. Огляделся, бледный, с дикими глазами, потрясенный тем, что столкнулся только с одним полицейским. И начал отступать по коридору, направив пистолет в сторону Меценотте. Не имея ни малейшего представления о том, что он будет делать дальше, Рикардо медленно продвигался вперед, по возможности избегая резких движений в попытках сохранить расстояние между ними неизменным. «Стой! Не подходи, черт возьми! Я сейчас выстрелю, коп, слышишь? Выстрелю!» Затем все произошло в мгновение ока. Авидий оступился и почти потерял равновесие. На долю секунды посмотрел вниз и опустил оружие. Меценотто действовал, не задумываясь, на чистом инстинкте. Он в отчаянии рванулся вперед, протянув руки к пистолету. Они оказались на полу узкого коридора, один над другим. Авидий пинался и извивался, как одержимый, пытаясь вырваться, в то время как Меценотто, не обращая внимания на удары, левой рукой сжимал его запястье, чтобы держать оружие на расстоянии, а правой отчаянно пытался оторваться от неподвижного тела агента Полфера, которое мешало ему двигаться. Внезапно грянул выстрел, заставивший его вздрогнуть, едва не разорвавший барабанные перепонки. Но Меценотто по-прежнему продолжал сжимать руку Авити. Собравшись силами, он сумел оттолкнуть потерявшего сознание агента и приподняться настолько, насколько хватило, чтобы нависнуть над главарем Ультрас. И бил его по лицу с нарастающей яростью, пока его противник не замер. Лицо его потеряло всякое сходство с человеческим, превратившись в обезображенную кровавую маску. Рывком поднявшись, Меценотто принялся пинать ногами стены поезда, ругаясь, на чем свет стоит. Рука его была сильно повреждена, однако боли он не ощущал. Успокоившись немного, опустил голову на руки и сделал глубокий вдох. «Неужели все кончено, Господи?» Измученный и избитый, Рикардо встал, чтобы проверить состояние коллеги. Сердце его билось, дыхание было ровным, но складывалось впечатление, что он сильно нуждается в помощи врача. Меценотто взвалил его на плечо и пошел укладывать на сиденье купе. Офицер слабо застонал, не открывая глаз. В ожидании помощи Рикардо пришло в голову, что умывание могло бы принести тому столь желанное облегчение. Он вышел из купе и направился к туалету. На лестничной площадке увидел, как из двери, ведущей в следующий вагон, валит дым и почувствовал резкую вонь горелого пластика. На фоне происходящего мысли о подожженном вагоне совершенно вылетели из его головы. Меценотто невольно улыбнулся при мысли о том, что среди множества поганых идей, которые он реализовывал в своей жизни, ввязываясь в неприятности, идея пойти и потушить этот гребаный пожар только что заняла первое место в списке. Именно в этот самый момент раздвижная дверь открылась, выпустив густое облако дыма, охватившее его. Когда дым рассеялся, в дверной раме появилась фигура небывалых размеров, казалось, заполнившая собой весь дверной проем. Огромная рука взметнулась в воздух, будто отгоняя назойливую муху, и ударила его. Рикардо попросту вылетел, как прутик, через дверь вагона и вниз по ступенькам. Не совсем понимая, что произошло, Меценотто оказался спиной на перроне. Он был застигнут врасплох и расслабился. Поэтому, когда бритый громила микроцефал с висячими ушами в стеганой куртке, натянутой на выпирающий живот, спустился по ступенькам вагона, Рикардо почувствовал, как к горлу подступает паника. Пульс зашкаливало, дыхание пресекалось. Гигант уставился на него со свирепой ухмылкой на тупом лице. Гримаса искривила его почти свиное рыло и уменьшила маленькие глазки до щелей, утопленных в дряблых щеках. Он крепко сжимал в правой руке конец кожаного ремня, намотанного на ладонь. На другом его конце висела толстая стальная пряжка в форме черепа. Отползая назад в попытке удержать на расстоянии Карла Бутерони, известного как «Гора», который продвигался вперед, раскручивая свой ремень, Меценотте сглотнул, лихорадочно озираясь в поисках помощи. Однако несколько полицейских в поле зрения были довольно далеко и, как всегда, очень заняты. Желание убежать было очень сильным, но хотя его охватил ужас, упрямый остаток гордости не позволил ему это сделать. Не раз ему случалось думать, что эта гордость была одновременно его худшим недостатком и лучшим качеством. В данном же случае Рикардо подозревал, что это не окажется плюсом. Бутерони был действительно огромен. Меценотте никогда не сталкивался с кем-то даже отдаленно похожим на этого громилу. Он был толстым, это да, но Рикардо не сомневался, что под салом находятся могучие мышцы. Шансов маловато. Гора разорвет его на части, раздавит, как таракана. Нужно было срочно успокоиться, восстановить контроль над разумом. Страх опасен. Он затуманивает мысли, напрягает мышцы, затуманивает рефлексы. Страх — настоящий враг. Рикардо вспомнил, что говорил ему тренер в ринге, когда во время тяжелой встречи тот позволил себе впасть в уныние, а перчатки стали казаться ему тяжелыми, как камни. «Дыши животом и думай о хорошем». Меценотте встал на ноги. Не переставая отступать, он изо всех сил старался глубоко вдохнуть, задержать воздух в легких на несколько секунд, а затем выдохнуть как можно медленнее. Тем временем он шевелил плечами и шеей, чтобы расслабить мышцы, и мысленно подбадривал себя, говоря себе, что как бы ни был силен Карл, он, конечно, медлителен, и, если приглядеться, уж точно не умник. И на этот раз ему повезло. Чудо все же свершилось. Если паника увеличивает частоту сердечных сокращений, заставляя легкие, в свою очередь, работать быстрее, чтобы удовлетворить возросшую потребность в кислороде, то глубокое дыхание замедляет пульс, помогая тем самым рассеять панику. И даже если Рикардо не слишком верил в это, тот простой факт, что он продолжал говорить себе, что все будет хорошо, что он сможет это сделать, вселял в него талику уверенности. Меценотте перестал отступать, расставил и согнул ноги в поисках оптимального баланса и поднял кулаки перед лицом в защитной позиции. Гора поднял руку и попытался достать его пряжкой. Он взмахнул ремнем с пугающей силой, но инспектор увернулся, отпрыгнув в сторону. Пряжка в форме черепа расколола брусчатку, разбрызгивая искры в нескольких дюймах от него. Прежде чем гигант успел выпрямиться, Рикардо нырнул под него и нанес правый хук в бок, а затем сразу же вернулся на безопасное расстояние. Теперь он начинал верить, что у него действительно есть возможность победить своего противника. Меценотте продолжал быстро двигаться, прыгая на носках, постоянно меняя ритм и направление. Он всегда старался держаться сбоку от горы, а не перед ним, чтобы его собственное тело не мешало атакам гиганта, и прежде всего старался держаться в недосягаемости этих рук размером с лопату. Великан едва поспевал за ним. Все эти прыжки вокруг дезориентировали и нервировали его, заставляя сердито ворчать. Рефлексы у него были медленнее, чем у улитки. Его выпады, какими бы мощными они ни были, все время запаздывали на мгновение, а лапы, которыми он пытался достать копа, не могли ухватить ничего, кроме воздуха. И каждый раз, пытаясь ударить, гора промахивался и оказывался незащищенным. Тогда Меценотте молниеносно набрасывался на него, бил его кулаками по почкам или ногами по голеням или коленям, а затем легко уходил из зоны досягаемости. Конечно, Рикардо казалось, что от его одиночных ударов Бутерони не было ни жарко, ни холодно. Кулаки тонули в жире, который, казалось, полностью их поглощал. А пинки для него были ничем иным, как надоедливыми комариными укусами. Но Мецанота надеялся, что в конце концов начнет брать верх. Несмотря на усталость, по мере того, как продолжался бой, он набирался уверенности и ловкости. Он превосходил сам себя. Он чувствовал себя на вершине блаженства, как это иногда случалось с ним в ринге. Все ему удавалось легко, естественно. Сейчас это был не бой, а танец. Плавный, гармоничный, точный. Будто Ронни же, в свою очередь, оказался в затруднительном положении. Двигался он все тяжелее и тяжелее, шаркая ногами и поднося руку к правому боку все чаще. Лицо его при этом искажало гримаса боли. Такая тактика приносила свои плоды. Противник выказывал первые признаки слабости. Теперь нужно было додавливать его, не давая ни минуты передышки. Мецанота стал действовать смелее. Расстояние между ним и Буттерони сократилось, а вторжения в зону обороны горы стали более частыми и глубокими. Как следует, оценив габариты противника, Рикардо мог с высокой точностью предсказывать все его движения. Но в спарринге подобного рода Мецанота подвергал себя большому риску. Когда он отпрыгнул назад, нанеся 1-2 удара по бедрам, то пропустил сильный удар. Противник не мог схватить его. Пальцы в который раз ухватили пустоту, однако удара в плечо было достаточно для того, чтобы вывести Мецанота из равновесия. Задыхаясь, он сделал несколько шагов, прежде чем смог восстановить равновесие, и увидел, как стальной череп опускается на него, когда ремень уже был в воздухе. Попытался было развернуться и уйти в сторону, но на этот раз пряжка попала ему по спине. На мгновение ему показалось, что к телу приложили раскаленный металлический прут. Мецанота согнулся от боли, издав громкий крик. И именно в этот момент толстые, как бревна, руки горы обхватили его, подняв над землей. Рикардо хватило нескольких мгновений на то, чтобы развернуться и встретиться с ним лицом к лицу, прежде чем эти лапищи сомкнулись вокруг его груди, подобно тискам. Его собственные руки были прижаты к телу, и он ничего не мог сделать, лишь тщетно пытался освободиться. Тем временем Буттерони продолжал сжимать его с явным намерением раздавить грудную клетку. «Ты труп, коп!» — рычал он в злорадном ликовании, зловонно дыша ему в лицо. Это были первые и единственные слова, которые Мецанота от него услышал. Дыхание его начало затрудняться, а зрение затуманиваться, когда он краем глаза увидел три фигуры в серо-белом камуфляже, идущие вдоль перрона. Это были Карбона и двое его приспешников. Рикардо попытался позвать их на помощь, но изо рта у него не вырвалось ничего, кроме сдавленного хрипа. С насмешливой ухмылкой на лице Карбона помахал ему рукой на прощание, прежде чем исчезнуть в седьмом вагоне вместе с двумя полицейскими. «Ублюдок», — подумал Мецанотте. Несмотря на это, у него вырвался смешок. Он чувствовал растущее онемение и слабость, голова кружилась, а восприятие становилось приглушенным. В нем пробивалось искушение закрыть глаза и отдаться в смертельные объятия гиганта, подбрасывавшего его из стороны в сторону в каком-то причудливом вальсе. «Нет!» С последним проблеском ясности Рикардо попытался встряхнуться и снова начал извиваться. Безуспешно. Тиски гиганта продолжали сжиматься вокруг него, и Мецанота вдруг почувствовал, как хрустят его ребра. Затем со всей силой своего отчаяния он запрокинул голову назад и нанес противнику сильный удар в солнечное сплетение. Гора застонала от боли, и Рикардо показалось, что он чуть ослабил хватку. Это было похоже по ощущениям на удар лбом о стену, но он, стиснув зубы, бил снова и снова, пока Буттерони не развел руки, и ему не удалось выскользнуть, снова поставив ноги на землю. Великан наклонился вперед, прижав руку к груди, И Мецанотто воспользовался этой возможностью для того, чтобы проскользнуть за ним и схватить его за плечи. У него было всего несколько мгновений перед тем, как его противник пришел в себя. Кровь ручьем стекала со лба Рикардо. Он чувствовал себя совершенно разбитым. Может быть, именно поэтому ему и пришла в голову эта абсурдная мысль. Резко прыгнув, он обхватил правой рукой шею Буттерони и сжимал ее так сильно, как только мог, пока не обхватил ладонью бицепс своей левой руки. Затем положил левую ладонь ему на затылок, сжав шею еще крепче. Когда великан снова поднялся с земли и выпрямился, все еще извиваясь, чтобы стряхнуть его, Мецанотто надавил ему на шею, прижав локти друг к другу. Этому приему его научил много лет назад парень, тусовавшийся в его спортзале. Он утверждал, что выучил его на курсах крав-мага, предназначенных для сотрудников израильского спецназа. Вероятно, соврал, но этот прием действительно сработал. Маталиан – захват и подчинение в бразильском варианте джиу-джитсу. Смертельный прием удушения, при котором нарушается кровоснабжение мозга. При правильном применении данный прием приводит к быстрой потере сознания независимо от размера, силы или упорства противника. В случае слишком сильного или слишком продолжительного давления он может даже привести к смертельному исходу. Помимо того факта, что шея Буттерони была настолько большой, что Мецанотто едва мог обхватить ее рукой, проблема заключалась еще и в том, что этот прием обычно выполняется, когда противник лежит на земле. Попытаться проделать такой трюк настоящим на ногах человеке, да еще и таких габаритов, как гора, могло прийти в голову только сумасшедшему или вконец отчаявшемуся человеку. Вцепившись в плечи противника, который шатался из стороны в сторону, как раненый слон, и размахивал руками над головой, пытаясь ударить его, Мецанотто закричал, чтобы набраться смелости, продолжая сжимать шею Буттерони изо всех сил и пытаясь не ослаблять хватку. Он не сдался даже тогда, когда тот, хватая ртом воздух, бросился назад, придавив его к вагону Интерсити, а от боли в ране на спине перед глазами замелькали звезды. Это длилось несколько минут, тянувшихся как несколько часов. А затем гора рухнул на землю без сознания и остался лежать там. Все еще не вполне веря в благополучный исход поединка, Мецанотто несколько мгновений лежал на огромной спине Буттерони, переводя дыхание. После этого очень осторожно встал на ноги. Он чувствовал себя выжатой тряпкой, и по мере того, как уровень адреналина спадал, давало знать о себе боль. Его спина нехорошо пульсировала, а задняя часть рубашки была вся в крови. Дрожащими руками Рикардо нагнулся, чтобы подобрать с земли свою фуражку, и надел на Буттероне наручники, используя не одну, а две стяжки, которые он затягивал на запястьях до тех пор, пока не увидел, как они исчезают в его дряблой плоти. Затем втащил себя в вагон, но не обнаружил там ни Овиди, ни агента Полфера. Их, должно быть, забрали Карбона и его ребята. Пошатываясь на ватных ногах, Мецанотто двинулся вдоль перрона. Увидев, что он снова появился на перроне, Калелло побежал ему навстречу. Он спрашивал его, как дела и что произошло, но Рикардо не обращал на него внимания. «Откуда там, черт возьми, взялся Карбона?» — прорычал он, схватив приятеля за лацканы куртки. «Я же сказал, предупреди начальство!» Калелло объяснил ему, что это было решение Карбона. Тот перехватил четырех агентов, конвоировавших двух ультрас, и те ему все выложили. Он сказал, что позаботится обо всем, приказав ребятам немедленно приступить к работе. «И где он сейчас?» — спросил Мецанотто, озираясь по сторонам. Ситуация стала намного спокойнее, столкновения с болельщиками прекратились. Оказывается, когда Карбона вернулся со своим раненым коллегой и сделал победный знак, среди ребят тут же раздались аплодисменты. Кто-то позвонил Далмассо, который потрудился лично приехать сюда, чтобы поздравить его. Видать, сейчас Карбон вместе со всеми большими шишками в офисе поднимает бокалы за себя, любимого. «Карду, я спрашивал его, где ты, но он сказал, что не видел тебя». «Вот же сукин сын». Карбон не только оставил его на растерзание горы, не пошевелив пальцем, чтобы помочь, но и принял все лавры за спасение офицера сопровождения. В ярости меценат направился было к отделу, но его ноги подкосились, а спину пронзила колющая боль. Чтобы не упасть, он был вынужден вцепиться в руку Калеллы. «Филиппа, помоги-ка. Думаю, мне нужна скорая».